Глава 22. Андриана Карлсоновна не стала и даже не собиралась пока рассказывать кому бы то ни было, в том числе и Поликсене, о наследстве, доставшемся Родиону Михайловичу Гурьянову от деда. К удивлению сыщицы, квартира уже была продана, новые хозяева ничего не знали о продавце, а тем более о его деде, так как квартиру купили через риэлторское агентство. Андриана решила поговорить с соседями покойного деда Родиона Гурьянова, но к ее неудовольствию в двух квартирах ей вообще не открыли дверь. А в самой последней хозяйкой оказалась молодая женщина. Дверь сыщицы она открыла с маленьким ребенком на руках. Она внимательно выслушала Андриану и с сожалением призналась, что помочь ей не может, так как живет здесь всего 2 месяца. Увидев огорчение на лице сыщицы, женщина сказала ей: «На первом этаже во второй квартире живет дедушка». «Чей дедушка?» — спросила сыщица. «Всеобщий», — улыбнулась молодая женщина. «Петр Максимович, он человек общительный, но живет один и часто скучает, и я с ним подружилась. Когда муж в командировке, Петр Максимович, то коляску мне поможет в лифт запихнуть, то сумки до него же донести. Так вот, он мне не так давно рассказывал, что у него на этом этаже жил друг, с которым они проводили много времени вместе, особенно когда вышли на пенсию и оба овдовели». «Вы меня понимаете?» — спросила молодая женщина, внимательно слушавшую ее Андриану. «Да, спасибо», — ответила сыщица. «А Петр Максимович не говорил вам, как звали его друга?» «Говорил, Михаил». «А отчество?» «Не помню», — женщина задумалась, а потом сказала. «Нет, не говорил он отчество. Миша и все». «А фамилию самого Петра Максимовича вы знаете?» «Знаю, Левашов он». «Петр Максимович Левашов?» — уточнила сыщица. «Точно», — кивнула женщина. «Спасибо, вы мне очень помогли. До свидания». «Удачи вам», — улыбнулась молодая мама и закрыла дверь. Андриана Карлсоновна не спеша по лестнице спустилась на первый этаж и позвонила во вторую квартиру. Прошло около минуты, пока не раздались неторопливые шаркающие шаги, после чего мужской голос спросил: «Кто там?» «Здравствуйте, Петр Максимович, я Андриана Карлсоновна Шведова-Коваль. Я пришла к вашему другу...» Она замялась, потом сказала: «Ну, увы, и соседка, молодая женщина с ребенком, посоветовала мне обратиться к вам». Дверь открылась. На пороге стоял высокий, слегка сутуловатый мужчина с большой головой и большими руками. Глаза у него тоже были большие и ярко-голубые, как у ребенка. «Выходит, вас Люся ко мне послала», — сказал мужчина. «А приходили вы к Михаилу Ивановичу Гурьянову?» «Да», — ответила сыщица. «Миша был моим другом», — проговорил Левашов не спеша. «Родион Михайлович Гурьянов, племянник вашего друга?» «Да, двоюродный, но других у Миши не было, поэтому он всё Родиону оставил». «Племянник помогал дяде, когда тот был жив». «Родион навещал его», — проговорил Левашов. «А в помощи Миша не нуждался, умер он неожиданно во сне». «Лёгкая смерть», — вздохнула Андриана Карлсоновна. «Лёгкая или тяжёлая, но мне его очень не хватает. А почему вы интересуетесь Мишей?» «Я интересуюсь не только вашим другом, сколько его внучатым племянником. У жены Родиона Михайловича убили брата, я частный детектив, и меня привлекли к расследованию его убийства». «Вот оно что», — протянул Левашов и велел. «Заходите». Когда Андриана уже была в прихожей, он добавил: «Я вижу, что это разговор долгий». Андриана не стала его разубеждать. Петр Максимович провел ее на кухню и сказал: «Разговаривать на сухую я не люблю, поэтому будем пить чай и баловаться». Он заговорщически подмигнул ей. Андриана вся подобралась, не извращенец ли? Помимо воли пронеслось в ее голове. Глядя на ее окаменевшее лицо, Левашов весело рассмеялся. «Баловаться будем плюшками, Карлсоновна». У Андрианы отлегло от сердца. Хозяин повернулся к ней спиной, достал из духовки противень и проворчал: «Чуть не сгорели непоседы». «У вас там плюшки?» — спросила Андриана с толикой недоверия. «Они родимые». Петр Максимович повернулся и высыпал плюшки на блюдо, стоящее на столе. «Они горячие», — сказала сыщица. «Так остынут. Вы куда-то торопитесь?» — спросил он. «Не очень», — ответила она. «А я с некоторых пор вообще никуда не тороплюсь», — вздохнул хозяин. И голос его при этом был полон грусти. «Вы давно знали Михаила Ивановича Гурьянова?» — спросила Андриана. Ответить ей Левашов не успел. Чайник на плите за его спиной не только заплясал, но и залился свистом почище соловья-разбойника. «Ах, ты нетерпеливое создание!» — постарчески ласково проворчал мужчина, поворачиваясь лицом к плите и снимая чайник с огня. Не торопясь, Петр Максимович ополоснул заварочный чайник, насыпал чаинки и добавил кипяток. Все это он делал сосредоточенно и молча. Андриана смотрела на него, затаив дыхание, а потом спросила. «А бабу вы на него сажать не будете?» «Бабу у меня давно нет», — ответил Левашов и уставился на Андриану. Ее щеки налились румянцем. «Я имела в виду куклу», — пояснила она. «И куклы нет, обхожусь салфеткой», — ответил старик. «Ну да, конечно», — пробормотала Андриана и подумала про себя. «Зачем я спросила у него про бабу? Кто меня за язык тянул? Ведь сама ею редко пользуюсь». Наконец хозяин разлил заварившийся напиток по чашкам, не спрашивая Андриану, покрепче ей или послабее. Чай был крепким и ароматным, и плюшки почти остыли. «Вы спросили, давно ли я знал Мишу?» — напомнил ей Левашов. «Да», — кивнула Андриана, приятно удивленная его хорошей памятью. «Лет 50 точно знал, а то и поболее. Пока мы были молодые, общались мало, у обоих работа, семьи, дети, сами понимаете». Андриана ничего не могла сказать о понимании семейного положения и об обременении детьми, но на всякий случай она согласно кивнула. «Сблизились мы, когда стали постарше, вышли на пенсию, а потом и вовсе оба овдовели». Левашов тяжело вздохнул. «Петр Максимович», — осторожно напомнила Андриана. «Но ведь у Михаила Ивановича не было детей». «Как-нибудь были дети». «Тогда почему же он все оставил своему племяннику?» «Потому что Мишу точно злой рок преследовал. Сын его, Саня, еще подростком утонул в озере». «В каком озере?» — встрепенулась Андриана Карлсоновна. «На Северном Кавказе. Они всей семьей отдыхать поехали и не досмотрели за сыном. Там местные рассказывали про озеро всякие небылицы, мол, водяное там балуются, русалки. Вот Саня и решил проверить. Ушел купаться до рассвета. Родителям оставил записку, написал, куда пошел, и приписка. Пошел опровергать суеверие и не вернулся». «Там что же, на самом деле что-то нечисто было?» — спросила Андриана Карлсоновна испуганно. «Нечисто, но не из-за нечистой водяной силы. Там водовороты были, с некоторыми и взрослому опытному пловцу не всегда под силу справиться. Что же говорить о мальчике-подростке? Саню нашли только через 3 дня, водолазов вызывали». «Как это ужасно!» — вырвалось у Андрианы. «И не говорите, жена его, Муся, за одну ночь посидела. Дочка у них осталась тогда». «А где же дочь?» — тихо спросила Андриана. «Ларисе было 40, когда она с мужем и взрослыми детьми ехала с дачи. В них на полном ходу врезался джип, как тогда говорили, нового русского. А если говорить нормальным человеческим языком, то за рулем сидел пьяный разжиревший бандит. Лариса и вся ее семья погибли, а этот Боров выжил». Левашов в знак отчаяния махнул рукой. «Муся, жена Мишина, не смогла пережить смерть дочери и внуков. Болеть начала, а через 1,5 года ушла к ним, оставив своего Мишу совершенно одного». «Какая печальная история», — дрогнувшим голосом проговорила сыщица. «К тому времени, — сказал Левашов, — и моей Ксюши не стало. Дочка моя в 20 лет вышла за военного, каталась с ним 25 лет по всей стране, теперь живет в Нальчике». «А внуки?» — спросила Андриана. «Оба внука пошли по стопам отца. Один сейчас капитан, а второй недавно майора получил. В отпуск прилетают ко мне 2-3 дня. Дочь зовет жить к себе, и зять ее поддерживает, но я не хочу никуда уезжать из своей квартиры и из своего города, где прошла почти вся моя долгая жизнь, где я был счастлив». «Я понимаю вас», — задумчиво проговорила Андриана Карлсоновна, которая из-за привязанности к одному месту в юности потеряла свою первую и единственную любовь. Она немного помолчала и попросила. «Расскажите мне, пожалуйста, о своей дружбе с Михаилом Ивановичем». «Тут и рассказывать особо нечего», — ответил Левашов. «Вы плюшки-то кушайте». «Спасибо». Андриана взяла с блюда уже третью плюшку, посмотрела на нее, вздохнула и поднесла ко рту. Запила откушенный кусок глотком чая и сказала. «И все-таки». Зимой мы с ним все больше разговоры вели, на лыжах в парке за городом катались. По вечерам чаи гоняли, играли в шашки да шахматы. Миша больше шахматы любил и почти всегда мне шах дома отставил. А я больше к шашкам склонялся. Зато летом мы дома почти не оставались, только снег сойдет, мы за город. Мы с ним оба заядлые рыбаки. В молодости не поверите, я даже на Урал рыбачить ездил». Левашов посмотрел на Андриану с гордым видом. «На Урал?» — искренне удивилась она. «В такую даль?» «Тут и не очень-то далеко», — начал он, а потом сообразил, хлопнул себя по лбу и рассмеялся. «Не на тот Урал, что регионы, где живет хозяйка Медной горы, а на реку Урал. Помните по фильму «Братьев Сергея и Георгия Васильевых», в котором Василия Ивановича играл Борис Бабочкин?» «Помню». «Чапаев в той реке утонул», — сказал Левашов. Андриана вздохнула, она не собиралась оспаривать киношную версию, хотя сама больше верила в ту, по которой комдива на посту через Урал переправили красноармейцы-венгры. Обнаружив же, что Чапаев умер от потери крови, они закопали его в прибрежном песке голыми руками, так как у них ничего при себе не было, и закидали сверху камышом. Дочь комдива Клавдия в 60-х годах даже ездила в Венгрию, надеясь, что оставшиеся в живых участники того боя помогут ей отыскать захоронение отца. Но поиски, к сожалению, не увенчались успехом. Все дело, скорее всего, в том, что русло реки Урал за прошедшие десятилетия много раз менялось, и место предположительного захоронения Чапаева определить было невозможно. Хотя, если бы взялись искать теперь, имея современные технологии, может быть, и нашли бы, считала Андриана. Еще она могла бы рассказать, что появлением в фильме «Анки-пулеметчицы» зритель обязан отцу всех времен и народов Иосифу Виссарионовичу Сталину. Именно он, будучи секретарем ЦК ВКПБ, принимая участие в доработке сценария, потребовал добавить в фильм романтическую линию. В те времена Сталину перечить никто не решался, поэтому появилась «Анка-пулеметчица». Ничего этого рассказывать Левашову она не стала. А то могла бы и про Урал-регион рассказать. Например, что словом этим мы обязаны башкирскому языку. Урал по-башкирски — пояс. Есть красивая башкирская сказка о великане, носившем пояс с множеством глубоких карманов, в которых он хранил все свои несметные сокровища. Пояс был настолько огромным, что, когда однажды великан растянул его, пояс лег через всю землю от холодного Карского моря на севере до песчаных берегов Южного Каспийского моря. Таким образом и появился на земле Уральский хребет. Существует еще башкирский народный эпос «Урал-Батыр», который рассказывает о прародителях народов Урала, выживших после Великого потопа. Река же Урал до 1775 года называлась Яйк. Если же верить Птолемею, то в древности она носила имя Дайкс, от тюркского «разостланный, широкий». Старым названием реки до сих пор пользуются в казахском, в ногайском и башкирском языках. Андриана не была знайкой и не считала себя самой умной, просто в силу своей работы в школе она старалась как можно больше всего узнать, чтобы заинтересовать детей не только физикой, но и другими науками, той же географией, историей. А чтобы мальчики и девочки загорелись интересом, прибегала к легендам, сказкам, занимательному повествованию. Но Петр Максимович Левашов не ее ученик, а свидетель по делу, которое она должна раскрыть во что бы то ни стало. Поэтому она спросила. «А зачем вам, Петр Максимович, Урал, если Волга рядом?» «Так охота пуще неволи», — тихо рассмеялся Левашов. «А где вы, Петр Максимович, чаще всего рыбачили с Михаилом Ивановичем в последнее время?» «В последнее время?» — признался Левашов. «Мы с Мишей уже далеко не ездили. И рыбачили тут». «Где тут?» Не поняла сыщица и хотела съязвить, в ванной, что ли, но благоразумно удержалась и была за это вознаграждена впоследствии с лихвой. На Красном озере мы с Мишей рыбачили. С ночевкой ездили? Да, жили там неподалеку, по несколько дней. Ставили палатку? Продолжала расспрашивать Андриана. Нет, ответил Левашов. У Миши там дача недалеко была. Хотя дача, конечно, одно название. Избушка на курьих ножках. Но летом жить в ней можно. Там поселок? Да, дачный поселок, старый. Еще при советской власти там землю резали для заводчан. Дай бог памяти, наверное, в 70-х годах прошлого века. Уже и завода того нет. И тех, кому землю давали, почти никого не осталось. Дети и те состарились. Мужчина вздохнул и, отвернувшись, стер тыльной стороной ладони непрошенную слезу. «А сейчас много народу в этом дачном поселке живет?» — спросила Андриана. «Почти никого нет», — ответил старик. «От дачного поселка километра 2-3 проехать, и будет заброшенная деревенька. Когда-то там был колхоз, да потом все разбежались». «Как печально! Михаил Иванович свой участок от завода получил». «Нет», — покачал головой Левашов. «Ему от матери домик и участок остались». «А вы можете мне дать адрес?» «Зачем вам?» — удивился Левашов. «Интересно», — как можно беззаботнее проговорила Андриана. «Так, может, на рыбалку со мной поедете?» — спросил Петр Максимович. «Я вам уже сказал, что я вдовый и, к тому же, мастер на все руки», — похвастался мужчина. «А что, может, и поеду?» — улыбнулась Андриана. «Ну, вы все-таки дайте мне адрес», — попросила сыщица. «Мне не жалко». Он дал ей адрес и еще и нарисовал схему проезда. «Спасибо», — сказала Андриана Карлсоновна. Уже на пороге она обернулась и проговорила. «Вы, небось, Петр Максимович, подумали, что я обманываю вас?» «Ну...» — замялся мужчина. «А вот и нет», — сказала Андриана Карлсоновна. «Просто нас три подруги — Лео, Мила и я. Возьмете всех троих на рыбалку?» — задорно спросила сыщица. И она не шутила, хотя рыбачить из них троих умела только Мила. Она научилась еще в молодости, когда, выйдя замуж за новоиспеченного лейтенанта летного училища, уехала с ним в войсковую часть Воздушно-космических сил России в Забайкалье. Правда, ни театров, ни музеев там не было. Зато природа там была, как писала Мила подругам, удивительная. Рыбалка, лес, посиделки у костра, когда все были на земле. «Конечно, возьму», — рассмеялся Левашов. «Чем больше женщин, тем лучше». Андриана тоже невольно рассмеялась и помахала ему на прощание рукой. Когда она вышла из подъезда, неожиданно налетел ветер. Андриана поспешила надеть шлем и тонкую куртку, которую она на всякий случай всегда имела при себе. Сыщица отвела мотоцикл под навес и стала раздумывать о том, переждать ей дождь или все-таки поехать в дачный поселок сейчас. В результате осторожность взяла верх, и она решила ехать завтра, если, конечно, не будет дождя. Пока она раздумывала, дождь перестал. Такой вот кратковременный оказался, хотя и сильный.